Глава 10. Ночь с 25 на 26 апреля. Александр Свидерский. Ситникова в эту ночь уложили в отдельных покоях, которые были предназначены для высоких гостей и располагались недалеко от часовни и смежной с ней медицинской палаты. Вход в часовню большую часть суток был свободным. Немногочисленные посетители видели широкие, почти во всю стену запертые двери, украшенные знаками Триединого и ведущие в соседнюю комнату, но о том, что находится в ней, знали только избранные. На время чтения молитв для гармонизации темных эманаций отец Олег закрывал двери, ведущие в коридор, открывал двери часовни и проводил все нужные обряды. Провел и этим вечером. Да, на храмовой земле срывов темных не наблюдалось никогда, но перед ментальным воздействием с нынешним стихийным хаосом стоило перестраховаться. Когда Свидерский и Старов спустились в бункер в сопровождении майора Вершинина, в спальне, в которой разместили Матвея, их уже ждал отец Олег. Служитель отвечал за стабилизацию фона и мог помочь, если что-то пойдет неладно. На резном столике у расшитой золотом софы стояли несколько кувшинов с молоком. Горели витые ночники, оставляя углы покоя в темноте, а сам студент крепко спал на широченной королевской кровати, раскинув руки и повернувшись на живот. «Я его слегка убаюкал», — поведал молодой священник, не понижая голос. «Молитва никак не повлияет на вашу работу. Она используется для погружения в сон болеющих и не нарушает ментальные ритмы. Можно спокойно говорить, от шума он не проснется». «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что вы там набаюкали. Давно хотел понять, как работает». Алмаз Григорьевич, шустро подобравшись к Ситникову, потянулся к его вискам. Но, увы, из-за ширины кровати добраться до цели можно было только улегшись рядом. Александр, в очередной раз поражаясь, как возраст не иссушил старому учителю страсть к познанию, закрыл дверь на ключ и услышал, как снаружи заступили на охрану гвардейцы, поставленные Вершининым. «Не, так не пойдет», — проворчал Алмаз, вставая и поведя ладонью по кругу. Матвей, поднявшись в воздух на полметра вместе с одеялом, покрутился над кроватью, как дирижабль на боковой тяге, и застыл головой к Старову на уровне его живота. Руки и ноги студента оставались раскинутыми, а лицо — повернутым в бок, будто он по-прежнему спал на подушке. «Вот теперь дело!» — Алмаз Григорьевич приложил ладони к вискам семикурсника, закрыл глаза. «Ментальный фон ровный, сильный. Сны снятся, но я их не вижу. Даже обрывки. Даже если...» — он помолчал. «Продавливаю, как при ментальном взломе». «Не усердствуйте», — напомнил Свидерский. «Вдвоем попробуем. Мягко». «Дожил. Ты начал меня учить», — буркнул Старов ехидно. «Но ты прав. Не будем усердствовать, не будем. Вот что, Саша». Он чуть пошевелил пальцами, и Ситников выдвинулся вперед, наполовину зависнув над ковром. «Поставь сюда кресло. Мало ли, сколько нам придется работать. Лучше делать это в комфорте. Отец Олег, постарайтесь быть невидимым. От вас требуется только молчание и контроль». «Я пока помолюсь об успехе предприятия», безмятежно отозвался священник, скромно опускаясь в уголочке на стул и начиная перебирать четки. Александр, поманив к себе кресло, бросил взгляд на него, и показалось, что у ног служителя зашевелились любопытные тени, послышалось шипение на грани слуха. Он не стал прогонять самнарисов, в конце концов они тоже дети жреца и могут поспособствовать контакту. Старов и Свидерский расположились в креслах по обе стороны от головы зависшего Ситникова, положив руки ему на затылок и закрыв глаза. Сны ловил Алмаз, Александр укреплял и расширял его канал. С обычным человеком они давно бы уже видели те картинки, что видит он, но образы, приходящие из сознания студента, были слишком расплывчатыми. Зеленые пятна, темные пятна и звуки гулкими, словно с другого конца самого глубокого в мире колодца — словно обрывки сорвавшейся пластинки, женский голос, шум листвы, мужской. Сон сорвался, обернувшись обычным. Ситников довольно долго шел по какой-то деревне, в руке его болтался ранец, снова сорвалась картинка, и снова пятна и дребезжащие звуки далекой жизни. Маги давили так сильно, как могли, чтобы не причинить боль, укрепляли и расширяли канал сцепления, вливали резерв, и четкость плясала, Контуры сна проявлялись, как мелькающая среди облаков луна, но тут же исчезали. «Хватит», — проговорил Александр, когда нужный сон в третий раз сменился обычным. «Не стоит тратить время и резерв, Алмаз Григорьевич». Он аккуратно отсоединился от канала и открыл глаза. «Очевидно, что без помощи темного нам не обойтись». Старов, напротив, тоже приходил в себя. Зрачки были в точку, как наверняка и у самого Алекса, лицо в поту. «Если он поможет, это будет чудом», — проворчал он, потеребив бороду. Поднялся и направился к молоку. «Не выйдет, откроем зеркало напрямую к императору Ханьши, где бы он сейчас ни был, и уведем сюда, если нас его защита не размажет на подходе». «Да вы авантюрист, Алмаз Григорьевич», — усмехнулся Алекс и открыл дверь, чтобы попросить привести к покоям Макроута. Темный был бледен, но собран. Удивленно окинул взглядом спящего в воздухе Матвея, коротко поздоровался с отцом Олегом, склонил голову перед Старовым, рассматривающим его с прищуром, как своих практикантов, и несколько настороженно повернулся к Александру, который держал в руках кувшин. «Лорд Свидерский, я... барон», — спокойно перебил его Алекс. «Если вы желаете изложить ваше видение нашей прошлой встречи и ваши резоны, прошу вас оставить это на потом. Сейчас это не важно. Мы пообщаемся, если у вас есть подобное желание. Сейчас у нас другая задача». Он кивнул в сторону Ситникова. «Вы ведь умеете проникать в чужие сны, создавать и поддерживать ментальные каналы?» Макроул чуть покраснел, но кивнул. «Капитан Дробжик в общих чертах рассказала мне, что нужно делать, но я бы хотел получить конкретные инструкции». Александр достал из кармана блокнот и ручку и начал что-то писать, параллельно продолжая говорить. «У нас есть основания полагать, что ваши способности и родовая сила — именно то, что нам не хватает для передачи информации на лортах. Наши попытки провалились. Что вам нужно знать? Этот молодой человек...» Он повел головой в сторону Ситникова. «Ментально связан с темной девушкой, которая сейчас находится в Нижнем мире. Так связан, что периодически видит происходящее или уже произошедшее с ней в том мире и ее глазами. Она в курсе, что мы можем наблюдать, но передать что-то ей до сих пор не получалось. Однако сейчас назрела острейшая необходимость. Вы подключитесь к объекту и к его снам, а мы к вашему каналу. Судя по тому, что вы были способны остановить подпитку там, где рядом нет никаких часовен, вы сейчас сможете бороться с желанием подпитаться от нас». «Смогу», — подтвердил Макроуд, краснея еще больше. «Для вашего спокойствия вас подстрахует отец Олег». «И для нашего», — язвительно вставил Алмаз Григорьевич. Все повернулись в сторону служителя, который монотонно перебирал четки, слушая разговор. «Благодарю», — пробормотал барон. «Как только вы поймете, что канал стабильный, вы должны передать две фразы». Он протянул ему лист, на котором только что писал. «Первое. Информация от Александра. Найдите возможность показать, сколько примерно дней вам осталось идти. Запомнили?» Макроуд кивнул, глядя в лист и шевеля губами. «Вторая. Накануне прорыва сообщите нам. Мы пройдем в портал, чтобы расчистить вам путь, и уже на лортахе дадим знак ракетницей. Ждите нашего появления сутки, затем действуйте сами». «Запоминайте, барон, это очень важно». Когда Макроуд несколько раз четко и быстро отбарабанил информацию по памяти, а затем также четко передал ее Свидерскому ментально, пришло время действовать. Ситников уже ухитрился перевернуться в воздухе на спину, скинув одеяло, и теперь спал лицом вверх. Вокруг него поставили сразу три кресла, и сразу три человека положили на его голову ладони и закрыли глаза. Ждать нужного сна пришлось долго. Снилось студенту что угодно, кроме требуемого, но, наконец, заплясали под веками присутствующих зеленые пятна, послышались отдаленные гулкие обрывки голосов. Александру сразу стало понятно, что связь крепче и удачнее. Пятна на мгновение принимали очертания странных огромных папоротников и мелких кустов, а звуки превращались в обрывки фраз. «Если обойти, будет быстрее». «Как ваше крыло?» В поле зрения на секунду попала спина высокого мужчины с красными волосами. Исчезла. Замелькали пятна до тошноты. «Схожу, посмотрю, что там». Еще момент, и Алекс, затаивший дыхание от понимания, через какие чудовищные пространства они сейчас заглядывают, увидел Макса. обветренного, с темной неровной бородой, с рваными, словно обрезанными ножом, волосами, с черными крыльями и зелеными глазами. Но не узнать друга было невозможно. Он протягивал руку к наблюдателю, к его, точнее, ее крылу. «Ох, Тор!» — изумленно прошептал Макроут. Заплясали пятна. «Нужно продавливать!» — проскрипел Алмаз. «Нужно, Саша! Давай вдвоем! Барон!» Его голос звучал без язвительности, очень серьезно. «Держите канал. От вас многое зависит. Как чуть стабилизируется, передавайте информацию». Они зашли с двух сторон, продавливая ментальную область снов сильнее, вплетаясь в нее, расширяя. Снова появилось лицо Тротта. «Я дотерплю до вечера, лорд Макс». «Придется». Картинка вдруг стала устойчивой, яркой. Алекс очень четко увидел тонкие девичьи руки, подносящие ко рту флягу с водой. Макса, который эту флягу подал. Дракона, мелькающего вдалеке. Услышал пение птиц. «Информация от Александра. Найдите возможность показать, сколько примерно дней вам осталось идти», — зазвучал в голове голос Макроута. «Накануне прорыва сообщите нам. Мы пройдем в портал, чтобы расчистить вам путь, и уже на Лортахе дадим знак ракетницей. Ждите нашего появления сутки, затем действуйте сами». Принцесса все так же безмятежно пила воду. Картинка чуть подернулась дымкой. «Информация от Александра», — начал мысленно повторять Макроут. «Дави!» — на грани слышимости приказал дед. Алекс надавил. «Дадим знак ракетницей». Принцесса повесила флягу на бок, наклонилась, посмотрела на сбитые колени, на грязные ноги, вздохнула. «Сильнее дави!» «Затем действуйте сами. Информация от Александра. Найдите возможность...» Картинка заплясала и оборвалась. Застонал Ситников и махнул руками, попав по Алексу так, что загудело в ушах. Видимо, он попал и по Старову, потому что со стороны учителя прилетело витиеватое старомодное ругательство, а Матвей рухнул на постель и с очень современным матом соскользнул корпусом на пол, хорошо так приложившись головой. Ноги его остались на кровати. Так он и лежал, тараща глаза на склонившихся над ним двух магов и одного темного барона. «Передавили!» — с сожалением проговорил Старов, снова поднимаясь. Пот на этот раз с него тек ручьем. Но, увы, она все равно не реагировала. «Макроут, вы молодец. Гляжу, у вас и стихийный дар есть. Почему не развивали? А, потом. Пойдемте. Вам не повредит кувшин молока. Саша, поднимай пострадавшего и присоединяйтесь. Будем решать, что делать дальше». «Как вы, Ситников?» Александр склонился над студентом, просканировал его. «Гляжу, вы покрепче нас. Но над рефлексами нужно работать. Вы же отлично проходили боевую практику. Первым делом при нестандартном пробуждении стоит запустить по кругу стазис, а потом уже разбираться». «Во всяком случае, любой из нашей четверки так бы и сделал». Мысленно закончил Свидерский и отступил. «Так, хорошо, сотрясения нет». Матвей мрачно щупал затылок. «И приятного ничего нет, Александр Данилович». Укоризненно пробасил он, кое-как изворачиваясь и спуская ноги на пол. Сел спиной к кровати, помотал головой. «В следующий раз будем понежнее», — пообещал Свидерский, улыбаясь. Взгляд ученика все еще был ошарашенным. «Мне сейчас нужно будет еще раз заснуть». Матвей кинул взгляд на Макроута, который пил молоко и чуть настороженно, но вежливо и со все большей охотой отвечал Алмазу Григорьевичу на многочисленные вопросы. Почему не пошел учиться стихийной магии, раз способности у него есть, когда осознал родовую темную силу и так далее. Алекс тоже посмотрел туда. Дед, когда нужно, с удовольствием изображал добродушного старичка. Сейчас он под видом болтовни потихоньку подбирался к вытягиванию сведений о Черныше. «Боюсь, — покачал головой Александр, — придется перенести нашу следующую попытку на завтрашнюю ночь. Нужно время, чтобы восстановиться». «И подумать!» — нравоучительно вклинился Алмаз Григорьевич, хотя был увлечен разговором с Макроутом. Алекс вспомнил, как еще будучи ректором, дед прекрасно слышал, что бурчали студенты ему в спину с другого конца коридора и не гнушался раздавать за это взыскание. «Нужно подумать», — повторил Старов и поманил к себе кувшин с молоком. «Если мы будем повторять то, что уже делали, мы получим тот же результат. Мы и так сегодня выложились по полной, Саша». «Это так», — нехотя подтвердил Свидерский. значит, нужно что-то менять, а не тратить время. Экспериментировать. Взять накопителей, действительно вызвать сюда Ханьши. И Алмаз Григорьевич приник к кувшину. «Я думал привлечь Викторию с Мартином», — признался Алекс. «Но у них сейчас прикрытие отступления, не вырваться. И Верта Лакхнат с ними же». «Может, Дмитро позвать?» — застенчиво предложил Ситников. «Раз он все равно здесь, мы с ним хорошо работаем вместе». «Ты еще весь курс позови», — ехидно отозвался дед. «Как же ваша секретность?» «У Поляны отличный резерв», — вступился за ученика Свидерский. «Но мне придется согласовать его участие с управлением». Макроуд и отец Олег терпеливо ждали, чем закончится обсуждение. Темный барон так и вовсе присел на софу с кружкой молока и опустил голову, словно задумавшись о чем-то печальном или задремав. «Помню я его резерв», — проворчал Старов. «Как и болтливый язык, всю практику от его трескотни голова болела. Но потенциал прекрасный, не буду спорить. Я его даже, кажется, рекомендовал в помощнике придворного мага в Рудлок. Правда, он тогда передал мне важную информацию. Да и я больше исходил из соображений, что в пару к Зигфриду надо кого-то живенького, а то бедняга сопьется с этими рудлогами». Он, продолжая бурчать, снова поднял к губам кувшин. Глаза его лучились удовольствием. Ворчливый старикашка тоже был всего лишь маской, как и добрый дедушка. «Позовем», — перевел Матвею Свидерский. «Хотя я бы предпочел кого-то посильнее». «Алмаз Григорьевич, как насчет старшей когорты?» «Все заняты, как и я», — поморщился Старов. «Я уже думал, кого можно попросить об услуге. Лисой сопровождает Ханьши с корпусом боевых магов. Он императора не оставит. Но я позвоню ему. Они ответят, свяжу с зеркалом. Вдруг звезды встанут так, что он и сам сможет, и императора попросит. Хотя вряд ли, очень вряд ли. Черныша я сюда не пущу. Галя Локтарева до последнего будет сидеть над своими чертежами на маг-механическом заводе. Ее трогать бесполезно. Она разрабатывает и тестирует вооружение для нашей армии. Таис и Нидис. Таис может откликнуться. У них на Мальсирене сейчас спокойно. Она крайне неохотно уходит с острова, но мне не должна отказать. Поговорю утром с ней». «Нужно помнить, что мы не можем расширять ментальный канал бесконечно», — напомнил Александр, усаживаясь в кресло. «И мощность давления наращивать в разы тоже нельзя. Сегодня нас было трое, и мы уже дошли до болевого предела. Даже если обезболить, обеспечим Ситникову ранний обширный инсульт». Матвей побледнел и тоже опустился в кресло. Алмаз Григорьевич некоторое время рассматривал студента, словно размышляя, не стоит ли рискнуть, и, наконец, махнул рукой. «Твоя правда, Саша. Нужно думать дальше». «Может, — неуверенно вступил Матвей, — попробовать не через меня, а напрямую через Алину. Завтра утром. Я разговариваю с ней во время медосмотров», — пояснил он. «И у меня раньше иногда было ощущение, что она меня слышит. Дыхание становилось чаще, веки дергались. Мне кажется, от всеобщего внимания на скулах выступили красные пятна, но тон стал тверже. Что, когда я сплю, у них день, и наоборот, она спит, когда день у меня. Во всяком случае, я вижу ее глазами, только когда она бодрствует. Хотя это логично». «Да», — он снова стушевался. «Я до сих пор не понимаю, что я вижу. То, что происходит прямо сейчас, или воспоминания, может, и то, и то». «То есть информацию ментально передает Ситников, а мы усиливаем и держим канал», — снова перевел Александр. «Да понял уж», — буркнул дед. «Правильная идея, студент». «Но ей ведь это не навредит?» — настороженно поинтересовался Матвей. «Я не хотел бы, чтобы у нее болела голова, как у меня, или случился инсульт». «У тебя болела голова, потому что мы использовали твою связь с ментальным симбионтом как трубу, чтобы докричаться до него», — объяснил Старов скрипуче и погладил бороду, как бывало, когда он начинал урок. «Мы исходили из того, что у тебя уже есть устойчивая связь с принцессой в Нижнем мире, эдакая труба с односторонним движением, от ее высочества к тебе. И предполагали, что если эту трубу расширить, укрепить и сделать стабильной, то получится передать информацию в обратную сторону. Но твой мозг от перегрузки начал гнать кровь, расширять сосуды головы для компенсации, ибо не приспособлен работать на таких оборотах. Попросту нет опыта. Да и начинать надо с малого. С медитаций, расширяющих веществ. Вон, Александр Данилович тебя потом научит. Если все выживем. Я не возьмусь. Мне еще их компания надоесть успела, когда я ментальной связи и прорицанию обучал». «Научу», — пообещал Алекс, усмехаясь. Наука деда пригодилась и Максу, когда ему с помощью Марты и Вики удалось ментально докричаться до Александра в пещерах заговорщиков, и самому Алексу, когда он под присмотром Алмаза Григорьевича ловил в медитациях и дурмане видение будущих сражений с инсектоидами. «А для воздействия на спящую принцессу труба, чтобы дотянуться до нее, не нужна. Она уже здесь, рядом, к ней можно прикоснуться и передать напрямую. Но если твоя связь с принцессой в Нижнем мире – факт, то уверенности в том, что ее тело, которое осталось здесь, имеет связь с дар тени, нет. Однако, почему бы не попробовать? Поставить тебя на передачу, Макроута на усиление, как сегодня. Вдобавок, темное к темному. Больше надежды, что откликнется». Барон слушал про принцессу и ментальную связь с изумлением. «Дальше поляну, раз уж вы с ним сработаны, и нас на дальнейшее повышение мощности. Попробуем по нарастающей. Сначала подключится Свидерский, потом я, затем Таис, если согласится. Она и мозговые ритмы поддержит, если... А, впрочем, все хорошо. Если вдруг я что-то упустил, и опасность коллапса есть», — говорил его взгляд, брошенный на Александра. Свидерский кивнул. «Не стоит лишний раз нервировать Ситникова. Он и так уже смотрит хмуро, что-то прикидывая». «Это точно не опасно», — повторил студент веско и тяжело. «Жить вообще опасно», — буркнул Старов желчно. «Никто и никому не выпишет гарантию на счастливый исход, молодой человек». Семикурсник набычился сильнее. «Матвей», — Александр поднялся, — «в университете вас с первого курса учат тому, что нет безопасных занятий, есть степень контроля и защиты. Завтра и контроль, и защита будут самой высокой степени, я вам обещаю. Мы будем отслеживать состояние ее высочества и мгновенно прервемся в случае даже малейшей опасности. Вас это успокаивает?» Матвей, поколебавшись, кивнул и тоже направился к столику с молоком. Взяв кувшин, сел на софу рядом с Макроутом, протянул тому огромную ладонь. «Раз уж ты копался в моей черепушке, давай знакомиться, Матвей». «Дуглас». Тот с удивлением пожал руку. «Ну, слава богам, нежности закончились. Значит, встречаемся завтра утром в 11:00, — подытожил Алмаз Григорьевич. «Саша, ты останешься здесь?» «Да, не хочу тратить резерв на переход и возвращение. Поговорю с Вершининым на предмет доступа поляны и разрешения на завтрашнюю операцию». «Чёртовы бюрократы!» — презрительно высказался дед. «А вы пойдете на базу или здесь расположитесь?» «Пойду», — буркнул Алмаз. «Ты же знаешь, у меня там старый друже без присмотра оставлен. Как бы не выдумал чего, он у меня большой выдумщик. Да и Таис нужно будет проводить сюда. Она обхождение любит. К тому же, — он задумался, — у меня где-то был запасец дурмана. Если попробовать перед подключением расширить сознание...» «Давайте оставим это на крайний случай», — попросил Алекс. «У Ситникова нет опыта в работе с дурманом. Может получить обратный эффект». «И снова ты прав». Алмаз хмыкнул и направился к двери. «Ну что, молодежь, до завтра». После разговора с майором Вершининым и получения всех нужных согласований, Александр поднялся по лестнице и тихо вышел наружу. Он не планировал идти к Кате, пусть выспится, но перед сном хотел подышать свежим воздухом. Он уселся на ту же лавку, на которой они вечером сидели с Катериной, оперся спиной на обеденный стол и запрокинул голову, слушая шелест деревьев. Распогодилось, и на небе горстями появились звезды и голубоватая неполная луна. Было спокойно, будто и не шла где-то там далеко война. Ног коснулся холодок, и Алекс посмотрел вниз. В шагах в пяти от него собрались, клубясь, десятки самнарисов. В свете луны их тела стали темно-серебристыми, словно металлическими, а глаза горели зеленью. Он не испугался. Слишком спокойно было на душе сейчас. «Мы слышали вас», — прошипел один, крупный, длинношеей, выступая вперед. Остальные поддержали его тихим шуршанием. «Вы помогаете нашему отцу вернуться. Мы хотим помочь». «Передать информацию?» — тихо спросил Александр. «Усилить ментальную связь?» «Нет-с», — — раздраженно прошелестел крылатый парламентер. «В принцессе слишком много огня. Мы не можем с ней взаимодействовать, но мы можем помочь тебе в бою с Порталос». Самнарис повелительно мотнул головой, и из шипящего клубка выбрался дух поменьше, что-то зажимающий в пасти, и аккуратно положил это что-то на скамью рядом с Александром. Свидерский взял подношение в руку, поднес глазам. Это была крошечная, с половинку ореховой скорлупы, жиода с фиолетовыми кристалликами аметистов внутри. «Держи при себе», — напутствовал его Самнарис. «Понадобимся, скажи в нее: смертью призываю вас. Придут все, кто рядом с, но помни-с, нам нужна ночь или плотные тучи. При солнце мы тебе помочь не сможем. И, — добавил он немного смущенно, — попроси ведьму не сердиться на нас. Кровь ее слаба, но она любит нас и не боится. А на свете мало людей, кто нас не боится и не гонится». Утром, незадолго до 11, во дворе Дорофеи встретились Александр, Матвей и сияющий Димка, которого не только не отдали под трибунал, но и поощрили, одобрив вывод людей из Менска и дав доступ к государственной тайне. Через несколько минут из зеркала вышел Алмаз Григорьевич, галантно придерживая под руку изумительно красивую женщину. И сейчас Старов вовсе не был ворчлив или едок и даже пожилым не выглядел, несмотря на белую бороду. Глядя на то, как обходительно строг и обаятелен он с сиренидкой, Александр понял, каким образом дед смог аж 7 раз жениться. Просто среди его масок была и та, которая нравилась женщинам. Таиса Нидис была высокой, выше Старова, полной, с роскошными формами, шапкой черных кудрявых волос, круглым лицом, белой кожей и бровями-полумесяцами. Выглядела она, как женщина с эмиратских фресок, которые изображались возлежащими в неге и лени на роскошных коврах в окружении драгоценностей и блюд со сладостями. Однако одежда ее была крайне современной. Футболка, кожаная мотоциклетная куртка, кожаные брюки, высокие ботинки, а взгляд серых глаз — веселым и вполне одобрительным в сторону спутника. «Рада видеть, Александр». Она подала Свидерскому руку, затем обратила внимание на студентов. Она экранировала свой дар сенсуалистки, но волна мягкого и чувственного тепла ощущалась даже через все щиты. И Нидис была автором более чем 1000 методик создания амулетов из кристаллов. Но не это делало ее уникальной. Она была единственной из высших сиренитских аристократок, имеющих близкое родство с домом Таласиос Эфимония, чей стихийный дар превосходил родовой. «Матвей», — пробасил Ситников уважительно, но без особого трепета. «Дмитро», — чуть с придыханием представился Поляна и мягко взял предложенную руку, поцеловал. Госпожа Энидис отреагировала на это весьма благосклонно, а вот Алмаз Григорьевич хмыкнул. Алекс лишь усмехнулся. Лет через 20 Поляна грозил лишить Мартина Лавра самого кобелистого кобеля Туры, если, конечно, Тура будет на тот момент существовать. «Я вижу, будущее магии не безнадежно», — с удовольствием сказала Энидис под руку с Алмазом, направляясь ко входу в бункер. Матвей, прикладывая руки к вискам Алины, нервничал. Принцесса казалась слишком бледной, и он засомневался, дышит ли она вообще. Но под пальцами ощутилось биение жилки, и Ситников чуть успокоился. Макроуд, застывший с другой стороны койки, рядом с попискивающим экраном, выглядел потрясенным. «Я точно ее видел», — прошептал он, поднимая глаза на Матвея. «Такая же красивая, только с черными крыльями и короткими волосами». «Я его видел». Он оглянулся на профессора. «Только он там совсем другой. Боги, лорд Трот! Его портрет висел у нас в академии на стене почета. Его препараты есть в каждой боевой аптечке». Матвею очень хотелось расспросить, как и где барон их видел, и вообще, кто он и откуда взялся в бункере, но времени на это не было. Димка отвлекался на Серенитку, два старших мага давили молчаливостью и сосредоточенностью, да и ответственность была нешуточной. Одна и Нидис была безмятежна, да отец Олег, распахнувший двери, соединяющие палату с часовней и зажегший свечи, выглядел спокойным. «Сейчас начнем», — предупредил Старов приглушенно. «Ситников, повторяйте текст. Все помнят, подключаемся ступенчато по команде». «Запомнили, Алмаз», — ответила за всех Таис. «В тебе-то я уверен», — буркнул он, и она легко погладила его по плечу. «Три, два, один, начали!» «Алина», — мысленно позвал Матвей, в магическом спектре наблюдая, как формируется между ним и принцессой желто-фиолетовый ментальный канал, сразу поддержанный Димкой. «Малявочка, это Матвей. Мы организовали связь с Туры. Слушай внимательно. Информация от Александра». В канале проступил темный, как лоза, каркас, работа Макроута, и навстречу ему потянулись от Алины темные побеги. «Найдите возможность показать, сколько примерно дней вам осталось идти. Накануне прорыва сообщите нам. Мы пройдем в портал, чтобы расчистить вам путь, и уже на Лортахе дадим знак ракетницей. Ждите нашего появления сутки, затем действуйте сами». Он говорил мысленно, но губы пересохли и свело горло. «Следующий!» — раздался шепот Алмаза, и канал налился мощью. Вступил Свидерский. Венки на висках Алины забились быстрее, и Матвей сглотнул сухим ртом. Его ломало от того, что он подвергает принцессу опасности. Сама суть противилась, требовала отнять ладони, отойти, отогнать тех, кто рядом. «Слушай внимательно. Информация от Александра». Еще повтор. Присоединился Алмаз, и на порядок сильнее стал поток, идущий по каналу. Кожа на висках принцессы повлажнела, дыхание стало прерывистым, и Ситникова самого затрясло, бросило в пот. «Спокойнее», — мелодично проговорила Серенитка и положила руку на ладонь Матвея. «Мы попробуем вместе». Канал налился невозможной силой, пульсируя в такт словам. Но на Матвея снизошел покой. «Мы пройдем в портал, чтобы расчистить вам путь». Алина чуть слышно выдохнула. Глаза ее под веками задвигались, руки заскребли по койке, и от нее повеяло холодом. Потянулись от окружающих к ней тонкие потоки дымчатой энергии. И тут же забормотал молитвы отец Олег. Запахло сжеными ритуальными травами. Никто не пошевелился, не отступил. «Затем действуйте сами. Я очень жду, малявочка». Веки ее затрепетали, она вдруг выгнулась, замычала, как человек, силящийся что-то сказать, и через мгновение снова расслабилась, погружаясь в глубокий сон.